На Васильевском острове, как и везде в городе, не горели фонари, а в окнах домов гуляли тени от зажженных свечей. Полицейская пролетка остановилась за подворотней дома Серебрякова. Джуранский соскочил первым и помог слезть Лебедеву. Ванзаров вытащил из кармашка часы. Кажется, стрелки показывали 11:45. Скрипнули ворота. Из подворотни появился невысокий, худощавый мужчина. Он повернул налево, но, заметив пролетку, на которой вместо извозчика сидел городовой, резко пошел в другую сторону. Ротмистр среагировал мгновенно. «Стой! Стрелять буду! Полиция!» — крикнул он. Мужчина дернулся, явно решив спастись бегством, но быстро оглянулся, увидел нацеленный в его сторону револьвер и замер, высоко подняв руки. К счастью, он не знал, что в такой темноте Мечислав Николаевич промазал бы и в слона. «Не надо стрелять, господа!» — крикнул он с сильным кавказским акцентом. «Я ничего не сделал!» «Идите сюда!» — позвал ротмистр. «И не вздумайте бежать!» «Зачем бежать?» Так, одержа руки над головой, горец стал медленно приближаться. Ванзаров, спрыгнув с подножки, заметил, что у неизвестного мужчины левая рука немного короче другой. Джуранский вынул из пролетки масляный фонарь, предусмотрительно одолженный у сторожа пивного завода, чиркнул спичкой и направил слабенький лучик прямо в лицо подошедшего. Мужчина зажмурился. Родион Георгиевич увидел типичный восточный нос, густую черную бородку и чистый высокий лоб. Из-под новенькой фуражки-московки выбивались черные кудри. Незнакомец был одет в теплую тужурку, черные брюки, по-рабочему заправленные в сапоги, а на плече держал лямку вещевого мешка. «Кто таков?» — строго спросил Джуранский, наставив фонарик. «Студент. Приехал в столицу из Тифлиса. Знакомым». Ванзаров подумал, что для студента паренек староват. По виду ему можно дать не меньше 25 лет. «Документы имеются?» Ротмистр явно не доверял словам ночного гостя. «Конечно». Горец засунул правую руку за пазуху, вытащил зеленую книжечку паспорта и протянул господам полицейским. В документе значилось: «Виссарионов Иван Иванов, мещанин из Тифлиса, 22 лет от роду». Родион Георгиевич полистал странички. Все записи и печати выглядели настоящими. «Опустите руки». Ванзаров протянул паспорт владельцу. «У кого были в этом доме?» «Третий этаж. Квартира 7. Макарови, старые друзья, привез им бурдюк Кахетинского. Кинзма Раулей, вах!» Ванзаров принюхался, но на морозе не уловил запаха вина от грузинского красавца. Он подумал, что надо бы досмотреть вещевой мешок, но решил не тратить на случайного встреченного время. Мало ли почему человек шарахнулся. Ночь, темно, а тут трое мужчин. Испугался, провинциал-горец. Вид у него мирный, фамилия Виссарионов вроде не была в розыске. «А где остановились?» — на всякий случай спросил Родион Георгиевич. «На Сердобольской. Тоже у друзей. Им второй бурдюк привез». «Будьте осторожны. В городе неспокойно», — посоветовал Ванзаров. «Спасибо, уважаемый». Грузин поднес ладошку к козырьку фуражки, повернулся и пружинистым шагом удалился в темноту. «Ишь какой! Сын гор!» — с легкой завистью проговорил Лебедев. «Красавец писаный, а рука, видать, сухая».